Булгаков и Елена Сергеевна не виделись полтора года. За это время его дела несколько улучшились. Главрепертком разрешил пьесу «Кабала Святош», правда, под названием «Мольер». Были возобновлены «Дни Турбиных» в Амхате. Шли репетиции «Мертвых душ», но без пролога о Риме, где Гоголь писал свою повесть. Встретились они около 1 сентября 1932 года. Точную дату установить трудно, а может и не нужно. Главное, встретились снова и навсегда. Елена Сергеевна признавалась подруге: «Я не видела Булгакова 20 месяцев. Давили слова, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба, потому что, когда я первый раз вышла на улицу, я встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: «Я не могу без тебя жить». Я ответила: «И я тоже». Не исключено, что Булгаков караулил ее у выхода из дома или где-то поблизости. Сделал все, чтобы его счастье не ускользнуло от него навеки, чтобы не испарились чувства за давностью времени. Сын Убаревича говорил: «Она вышла и вдруг встретила Булгакова. Помните, как мастер встретил Маргариту в переулке? Мне всегда кажется, что это описана их вторая встреча». В начале 60-х Елена Сергеевна рассказывала молодой аспирантке ГИТИСа Голиковой, что, узнав о выходе угрожавшей Булгакову статьи, она бросилась к нему. Возможно, что это была их отнюдь не вторая встреча. 3 января 1931 года Михаил отправил ей письмо: «Мой друг, извини, что я так часто приезжал, но сегодня…» Здесь письмо обрывалось. Очевидно, оно написано Елене Сергеевне, когда она находилась в подмосковном доме отдыха, куда несколько раз приезжал Булгаков, нарушая обещание Шиловскому прекратить всякое общение с его женой. 6 сентября 1932 года Булгаков писал Шиловскому: «Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову, и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга, как любили раньше, и мы хотим по…» Несмотря на утерю следующей части письма, последнее слово не вызывает сомнения. Звучит оно: «пожениться». О том, как разрешились семейные дела Булгакова, закончившиеся женитьбой на Елене Сергеевне, можно судить по письму Шиловского родителям Елены Сергеевны от 3 сентября 1932 года. «Дорогие Александра Александровна и Сергей Маркович, когда вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой. Мне хочется, чтобы вы правильно поняли, что произошло. Я ни в чем не обвиняю Елену Сергеевну и считаю, что она поступила правильно и честно. Наш брак, столь счастливый в прошлом, пришел к своему естественному концу. Мы исчерпали друг друга, каждый давая другому то, на что он был способен. И в дальнейшем, даже если бы не разыгралась вся эта история, была бы монотонная совместная жизнь больше по привычке, чем по действительному взаимному влечению к ее продолжению. Раз у Люси родилось серьезное и глубокое чувство к другому человеку, она поступила правильно, что не пожертвовала им. Мы хорошо прожили целый ряд лет и были очень счастливы. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которую она дала мне в свое время. Я сохраняю самые лучшие светлые чувства к ней и к нашему общему прошлому. Мы расстаемся друзьями. Вам же я хочу сказать на прощание, что я искренне и горячо любил вас, как родителей Люси, которая перестала быть мне женой, но осталась близким и дорогим мне человеком. В этом письме проглядывала горечь сильного и благородного человека. Сохранилась записка Булгакова режиссеру МХАТа Сахновскому. Секретно. Срочно. В 3/4 дня я венчаюсь в ЗАГСе. Отпустите меня через 10 минут. Елена Сергеевна оставила пояснение к записке. Эту записку передал на заседании в МХАТе Сахновскому Михаил Афанасьевич. Сахновский сохранил ее, а потом передал мне. По другим сведениям, они обвенчались 4 октября 1932 года, но для истории в данном случае путаница дат не играет особой роли. Главное свершилось. Свадебным путешествием стала поездка в Ленинград по театральным и деловым вопросам, наиболее важным для них, так как любовные, к радости обоих сторон, были наконец-то разрешены. В новую квартиру переехали 18 февраля 1934 года. По этому поводу Булгаков написал Вересаеву: «Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, и, наверное, будут еще какие-нибудь неполадки. Лишь бы только стоял дом».